Глава шестая. «Господин!» — прокричала девчушка, и Артем тут же вернулся на осколок, и отчет прекратился. «Пожиратели миров?» — с удивлением спросил парень, кинув взгляд на девчушку, которая аж вздрогнула, когда он произнес это название. «Так называют таких, как мы». Ама вновь опустила голову и затряслась от переполняемого ее страха. «Для поддержания жизни нам нужны монеты, а также мы не производим жизненную силу, лишь поглощаем». «И много таких, как вы». Ама подняла взгляд и замерла от удивления. На лице Артема не было ни отвращения, ни злости, ни ненависти. Даже жажды наживы нет. А ведь именно так реагируют люди, узнав, что Ама с сестрой из пожирателей. Парень же испытывал лишь интерес, что было видно по его любопытному взгляду. «Достаточно, чтобы вызвать проблемы, когда на Среднем острове нас соберется больше двух десятков». «Значит, пожиратели миров — явление нередкое», — поинтересовался он и призадумался, положив указательный палец себе на нос, а большой — на подбородок. Жест странный, он помогал парню сконцентрироваться. «Нужно узнать в справке. Возможно, там описываются пожиратели. Уверен, есть веская причина, почему для существования им нужны монеты. Ведь когда я создам свою страну, возможно, ко мне прибудут подобные Ами, и нужно заранее знать, что с ними делать». Пронеслось в голове парня. Он не любил делать поспешные выводы, предпочитая сперва глубже изучить вопрос. «Нет», — произнесла девочка. «И как же вы выживаете?» — спросил он, отвлекшись от размышлений. «Мы сильнее остальных». «Ясно», — коротко ответил парень, удивив девочку. «Почему-то я так и подумал. Если все же это так, то они окупят все затраты. Да и качество, как правило, лучше количества. Если это не еда, ее лучше побольше, пусть и не очень дорогой». «Господин!» «Подожди, я думаю». Артем минуту стоял, решая, как поступить, и в итоге кинул на девчушку взгляд и указал рукой на остров. «Перейди на ту сторону». Девушка послушно перешагнула, а следом и парень, но стоило появиться сообщению, вернулся обратно. «Внимание! На парящем осколке присутствуют пожиратели миров. Без наличия сильного источника жизненной силы осколок упадет через 40 секунд». Время увеличилось до 40 секунд, но этого все равно мало. Пробубнил он и вновь шагнул на остров. Через миг в его руке появился планшет. Ну, а алебарду он перенес в арсенал, после чего вернулся на осколок. Парень молча начал просматривать справку и нашел, что искал. «Осколок можно присоединить к острову, но есть условия». «Ама», — резко заговорил Артем, кинув на девушку серьезный взгляд. Та аж вздрогнула. «Ты должна попасть в мою башню. Открыть люк в тронном зале и спуститься в золотую шахту. Там стоит пьедестал. Дотронься до него и пожелай купить камень слияния с циферкой 1. С его помощью я смогу остановить уничтожение осколка». Парень перешел на остров, призвал монету номиналом в 50 единиц и кинул Аме, после чего сразу вернулся на осколок. «Да, господин!» Девчушка кинулась в центр острова, но вдруг была остановлена криком парня и вернулась к нему. Тот кинул ей свои перчатки и шлем. Первые давали плюс 2 к силе, второй плюс 1. «Ворота тяжелые, если не получится, возвращайся. Решим проблему по-другому». «Я справлюсь!» Воскликнула Ама и взяла вещи. Быстро прочитав описание, она напялила кожаный шлем, который ей был велик, и перчатки, после чего помчалась к башне. И не удивилась, что не увеличивают характеристики. «Видимо, здесь это норма», — размышлял парень. А пока девушка добывала камень, он продолжил читать справку. Там действительно оказалась информация о так называемых «пожирателях миров». Как оказалось, это лишь народное название, но его использует система, потому что прижилось. Она вообще очень адаптивна, как заметил Артем. В справке пожиратели помечены как отрицательные. Они, как уже говорила Ама, не производят, а поглощают жизненную силу. Причина была проста – их личная сила. Грубо говоря, данный вид существ обладает какой-то внесистемной способностью. И чтобы эта способность работала в межмирье, приходится платить. Но это, конечно, лишь общими словами. В справке было около 500 страниц и много страшных терминов. «В общем, у них багнутая система», — подытожил парень и ухмыльнулся. «Интересно, если решить проблему отрицательных и заставить их всех работать на меня, стану ли я самым крутым королем межмирья? Впрочем, скорее всего, меня за это уничтожат. Нужно поскорее у Амы узнать про остальной мир и откуда они прилетели». Пока король читал и размышлял, десятилетняя девочка с огромным трудом открыла одну из створок ворот башни. В ее руках совсем не осталось сил, но она поспешила к большому люку в полу. Но он не поддавался, как бы она ни старалась. Сил попросту не было. Тогда девчушка нашла копье в арсенале и, используя его как рычаг, кое-как, но открыла люк. Спускаясь вниз, ее обессиленные ножки оступились, и она едва не покатилась вниз, при этом выронив монету. В панике она поползла по лестнице вниз, ведь встать у нее совсем не получалось. Но Ама не плакала и не сдавалась, лишь прикусила губу, чтобы отвлечься от боли в ногах. Девчушка продолжила спускаться, подобно червю, и через некоторое время она добралась до нужного места с монеткой в сжатом кулачке. Немного отдышавшись, решительная девочка с трудом поднялась на ноги и добралась до пьедестала, но она не доставала до его верхней части. Он слишком высок для нее. Тогда Ама начала прыгать. Ноги болели. Очень. Но она все стерпела и вскоре повисла на пьедестале. Девочка открыла системное меню и упала, но сверху на нее свалился золотистый шарик. Камень слияния, тип 1. Позволяет острову влить в себя парящий осколок со всей скопившейся жизненной силой. Внимание! Максимальный размер осколка 200 тысяч квадратных метров. «Смогла. Я смогла». Пробормотал обессилевший ребенок. Глаза Амы начали закрываться, но вдруг она вновь до крови укусила себя за губу, не позволив себе уснуть. «Сестра, я должна помочь ей!» Ама начала взбираться по лестнице и кое-как выбралась из тоннеля. Но ей еще нужно было добраться до Артема. С трудом выбравшись из башни, она побежала, только вот через 200 метров оступилась из-за усталости и упала на землю. И лишь благодаря силе воли девочка смогла подняться. Она уже видела господина. Тот встал с земли и смотрел на нее, не решаясь переступить границу осколка. Но Ама поднялась, тем самым успокоив парня, однако шла она откровенно кое-как, даже зомби-утопленник шел более уверенно. К счастью, девочка все же смогла добраться до парня. «Я справилась, господин». Девчушка протянула золотой шарик и плюхнулась на мягкое место, после чего легла на землю, закрыв глаза. Ама была вся мокрая от пота и тяжело дышала. «Я же сказал, возвращайся, если будешь не справляться». Возмутился парень, едва сдерживая раздражение от глупости ребенка. «Я бы просто повысил тебе несколько уровней, балбеска». «Но такие траты, я и так справилась», — с трудом ответила она, заставляя Артема простонать от раздражения. «Отдыхай, я скоро вернусь». Парень пошел к пруду, ведь, судя по справке, чтобы активировать камень, нужно быть как можно ближе к ядру осколка.